А что Линдси? А мнение Линдси касательно вступления в ряды нового мира, честно говоря, Алекса не интересовало. Он поправил левой рукой капюшон, встопорщившийся был от легкого волнения, словно хохолок кокоду. Со смешком вспомнил слова Брэдли об оперении, тут же призывая загудевших на своем языке химер к порядку. Они, снарядив порцию черного света в импровизированный заразитель, не скрывали своего предвкушения. Говорю я в основном за тем, чтобы посмотреть, изменится ли твои воспоминания, твое восприятие моих слов после того, как процесс завершится. Хочу увидеть, понял ли ты сказанное и что вообще о моей затее думаешь. И вообще, человеку, который будет в систему привносить то, что остальные разумные только изживать будут, знать положено, тебе ведь предстоит в случае успеха и подтверждения моей теории стать агентом хаоса, хоть и не без инстинкта самосохранения. Если я не хочу, не согласен, нервозность в тоне Бенхерста нарастала. Очевидно, планы большого фаната на случай встречи с предводителем настоящих серьезно расходились с действительностью, так что Линдси теперь и впрямь стал опасаться за свою жизнь, особенно после того, как из-за спины Мерсера, со стороны подозрительно прикрытой руки начало доноситься влажное покряхтывание, а глаза мутанта налились красным, отчетливо выделяясь на темном силуэте и тем более в полумраке подвала. Боюсь, в ином случае выбор у тебя невелик. Знаешь, снаружи сейчас полный кавардак, будто говоря непреложную истину, посетовал Мерсер. Люди сильно озабочены, как бы не попасться на зуб крикунам, а военные все никак не могут загнать моих друзей обратно в логово. И когда улицами завладевает столь нелюбимый ими хаос, поборники порядка вряд ли будут церемониться с тобой. Своеволие и неподотчетность – это то, что приводит их в дурное расположение духа, понимаешь? Мерсер шагнул вперед, ступив на разом заскрипевший блок замка решетки и показав таки клешню, отчего паника началась среди и других заключенных. «Дам тебе устойчивость к любого рода последствиям. Хаос станет твоей стихией, а безумие перестанет казаться пороком, если ты выживешь, конечно. И да, будет больно. Хочу обратно в камеру», — с затаенным страхом высказался Бенхерст, судорожно пытаясь просочиться сквозь кафель. «Можно? Ну, пожалуйста». Поздно, ухватив его свободной рукой за подбородок, почти ласково отозвался Алекс. «Доктор Северин специально отобрал тебя на опыты». Люди закричали, когда шип вонзился Бенхерсту в шею, вскрыв сонную артерию, и жертва задергалась в хватке развитого, пытаясь разжать неумолимые пальцы. Держал Мерсер крепко, дожидаясь, пока будет произведен забор генетического материала и синтез ключа. Произведя всю операцию и введя подогнанный под нужный геном черный свет развитый наконец-то отпустил свою добычу, Линдси лишь невнятно булькнул, упав на колени, зажимая ранку на шее ладонями. Из уголка рта его поползла струйка крови, глаза закатились, хотя рана, безусловно, смертельной не была, и горячечное забытье, в которое погружался Бенхерст, совсем не казалось похожим на коматозное, мертвенное цепенение, во время которого 15 месяцев назад был реконструирован Зевс. Сердце мужчины билось на пределе, температура тела неуклонно росла, первичная перестройка должна была занять около получаса. Потом Бенхерст получил бы достаточно силы и способностей, чтобы передвигаться и вести охоту, пополняя истощенный ресурс платформы. Следовательно, требовалось занять дозорных еще на некоторый срок. «Не прощаюсь, Линдси», — похлопал его по плечу Алекс, вновь облачаясь в шкуру командира и мысленно вводя в бой резервы. Он развернулся и вышел, оставив безумца, сгорбившись, корчиться на коленях, мотая головой из стороны в сторону людей, что с ужасом наблюдали за происходящей с ним метаморфозой. Что Линдси раскроет на примере своей персоны, как Зевс уже творит новых развитых, Мерсер не переживал. Он не собирался сейчас контролировать каждое действие новичка, поскольку еще при собственном становлении развитым даже при максимальной дезориентации, граничащей с безумием, в первую очередь хотел скрыться. Ноги будто сами несли Мерсера подальше от людей, химеры исправно давали подсказки. По совместительству будет устроен первый тест на элемент случайности. Учитывая, что Линдси умел скрываться и терпеливо ожидать свою жертву, по совокупности факторов было не в интересах безумца, чтобы дозорные его обнаружили. За свидетелей своего визита Алекс тем более не переживал, они наверняка послужили бы кормом для Бенхерста. Разгромленные решетки и кровь дозор спишет на вирусных тварей, а их отсутствие на камерах наблюдения, ну... Дроны света всегда славились избранием путей вертикальных, которыми нормальным людям даже в голову не взбредет пользоваться, если не считать скалолазания или штурма спецназом через окна. Конечно, существовал еще один исход всей этой затеи Мерсера. Эксперимент мог быть провален по чисто генетическим причинам, того же эволюционного бардака, что было бы весьма прискорбно, не считая вероятности схождения звезд под таким незапланированным ракурсом. Алекс смел ожидать, что все пройдет гладко. Так и вышло, неверный свет уголька в информационном пространстве, наконец, разгорелся, и Мерсер сполна присытился торжеством естествоиспытателя, мысленно приветствуя второго в своем роде. То сладкое чувство полнейшего удовлетворения, когда эксперимент, что был долго тобой подготавливаемый немерено усилий потребовал, выдает именно тот результат, на который ты рассчитывал, давно уже развитый не испытывал это чувство, считая манипуляции с дронами и экосистемой чем-то не самым значительным, доставшимся больше по наследству. И повод для торжества, самое главное, был полновесный, безо всякого размена на мелкую досаду. Рецидивист Линдси, опасный психопат, не просто переродился, Мерсер пеленговал чистый сигнал подобного себе существа, хоть и несколько тише, но и. Алекс тщательно обследовал его сознание в Элизиуме и убедился, что Бенхерст теперь располагал благодаря химерам волей. Он мог поступать, как захочет, а не как велели бы ему шарики и ролики в больном мозгу, перевирающим сигналы, что предназначались для считывания с веретенообразной извилины. Линдси обзавелся четким пониманием причины и следствия, обрел эмоциональный отклик на знакомые образы, вспомнил привитые еще в детстве табу, хотя, немного сумасшедшим он, похоже, остался не опасным безумцем, а странным и порой раздражающим чудаком, как выразилась потом Арчер. Нашла подтверждение теория, что подселение химер в организм давало начало гибридному сознанию, на логическом слое которого функционировала наносная личность. У Линдси в совокупности она стала таковой, какой могла бы быть при нормальной работе мозга, но при том сформировавшейся с оттиском прошлого опыта и памяти. Окрыленный результатами экспресс-диагностики, Мерсер поманил Линдси в портовую зону, к офису транспортной компании «Радикал-7», что в те годы заведовало чуть ли не половиной общественного движения в Нью-Йорке. И бывший маньяк пришел, только его, в отличие от Алекса, на крыше дожидалось не звено ударных ястребов из машин дозора, но создатель, руки сложивший на груди, многозначительно посматривающий на скайлайн красной зоны по ту сторону Аппер. Когда Бенхерст, явно отъевшийся, заляпанный чужой кровью, неуверенно к нему подошел, Мерсер только скосил глаза, вновь уставился на титульник своего проекта. Он сполна убедился, что черный свет может восстановить деятельность разума, как добивался Зевс функциональности собственных частей тела, и это давало еще один плюс в копилку того массового осознания, что он задумал, что потрясет весь земной шар. Люди, которые не могли себе позволить опустить руки, не сдавали пораженных Морбуса Лжеймериануса иными недугами на якобы экспериментальные обследования генетик, заплачут от счастья, когда родные остановят на них не отсутствующий взгляд, а уверенно назовут по имени. Наличие воли, вот что было самым важным достижением, необходимым, чтобы люди впоследствии могли изменить себя, стать кем-то другим, какими бы они ни были прежде. Линдси, покрутив головой в поисках чего-то, что окончательно и бесповоротно завладело вниманием Алекса, кашлянул, затем поперхнулся и зашелся в кашле уже по-настоящему, срывая с лица повязку, вспоминая, как дышать обновленными легкими. Мерсер беззлобно ухмыльнулся. Были проблемы, наверное, вновь претерпевшая изменения логика Бенхерста ожидала чего-то другого. Может, он был готов услышать требования вассальной клятвы или перлов в духе «теперь ты стал частью чего-то большего», но явно неспокойного разговора, словно между друзьями в баре, за кружкой Браклин-Бриверы. Он закрыл рот, явно прервав заготовленную уже отповедь, немного подумал и, наконец, ответил. Когда собрался из подвала драпать, вернулись вояки, те, что из числа голубых вейдеров. Я подумал, что люди, которые палят по-настоящему, едва их заметив, не выдавая предупредительных и на колени не укладывая, как в кино показывают, вряд ли могут быть хорошими парнями. Развитый новичок выбросил маску прочь, завороженно наблюдая, как она еще в воздухе оборачивается ржавой пылью. Подумал, что им неплохо бы шеи посворачивать, раз уж я голыми руками клетки смог раскурочить. Но что-то здесь, он приставил указательный палец к виску, мне подсказало, что у них в костюмах есть камеры, черные ящики и телеметрия в Блэкнет. И если я на них нападу, плохие люди узнают, что настоящих, развитых теперь больше, чем один, и этого допускать нельзя. Откуда я вообще это знаю? Пробормотал Бенхерст, формируя маску на лице и снимая ее с удивлением не меньшим, чем в первый раз. Стоит поблагодарить разум Улья, Алекс послал импульс сонара, и Линдси отступил назад, вздрогнув, словно его накрыла волна настоящего прибоя. Сетевое подключение, материальное проявление Элизиума, инфополе, неважно, как ты его пожелаешь называть, но оно теперь с тобой и на первых порах очень пригодится. То, что ты перечислял, я уже давно выяснил тебе. Самоорганизация сочла необходимым сообщить эти, на все облака известные и важные для реализации моего плана сведения. Так я правильно сделал, что просто ушел, недоверчиво уточнил Линдси. Меня такое впечатление, что день-два назад я бы точно на них накинулся. Теперь-то, с такой силищей, ну, дозор со времен незапамятных, точнее, с позапрошлой осени, являлся для развитых топливом. Дозорного не прибить, себя не уважить, тем более, это хорошо сказывается на боевых качествах развитого. Задумался Алекс, подсчитывая часы обучения, что он вытянул из военных. Но да, ты поступил верно, а за бойца я и один пока запросто справлюсь. Весь личный состав дозора разобрать проблемой не будет. Опыт плюс целиком подконтрольные дроны, знаешь, у вас есть план. И это будет явно не военная кампания, установил Бенхерст. Столкновения неизбежны, тем не менее, ты близок к истине. Мне нужны в первую очередь не воины, а глаза и уши в дозоре. И другие ученые Гентик, конечно же, как само собой разумеющееся, пояснил Мерсер, кивком головы указывая в сторону базы, что развертывали дозорные у терминала паромной переправы. Некоторое время они молчали. Бенхерст впал в своего рода цепенение, натурально уйдя в глубины собственного разума и, судя по всему, переваривал новую информацию, соотнося ее с данными из разума Улья. «Интересно», — подумал Алекс, — «значило ли это состояние, что Линдси не мог черпать информацию из внешнего источника на ходу, в режиме онлайн, как это был способен делать Мерсер? Это... По стенам ходить теперь умею и прыгаю по крышам, что твой Кинг-Конг», между делом сообщил Бенхерст. Веки его подрагивали, скрывая беспокойно метавшиеся глазные яблоки. «Пока сюда забирался, это нормально, поверь, я сожрал тех людей, что были в камерах заперты. Я убил тех людей», посетовал мужчина, не выражая, впрочем, сколь-нибудь ужаса и раскаяния. «Голод, так есть хотелось, они уже были обречены, Линдси, кто-то из них погибнет раньше, кто-то позже, ты лишь ускорил неизбежный процесс человекоубийства, который в Нью-Йорке поставлен будет на широкую ногу стараниями Гентик». По правде говоря, Мерсер передал ему архитектуру паутины интриг и ее связи с личностями, помещенными в Элизиум на сохранение. «Ты их даже не убил, тебе стоит запомнить это, мой новообретенный союзник. Поглощая или заражая разумных, ты не убиваешь их, лишь выводишь из строя платформу. Вглядись в те связи, что помогали, когда ты делал первые шаги, и найдешь их». «Вижу», — взял паузу Линдси, затем добавил, — «взаправду, я их пересчитать могу даже. Конечно, с другими кандидатами должно быть сложнее, чем с Бенхерстом, поскольку они представляли собой полноценные личности и не требовали заплаток компонентами Элизиума, изначально адаптированных моделей здорового мозга. Но им будет проще, чем Алексу в свое время. Для новичков уже существует дружелюбная среда обучения, интерфейс, и нет нужды украдкой таскать клочки данных из инфосферы, к которой Мерсер тогда даже не знал, как обратиться, да и возможности ввиду монополии Грин имел весьма ограниченные. Бенхерст, первый в своем роде искусственный человек, озарение вспыхнуло этими словами у Мерсера в голове, который принимает свою сущность как должное и не особо удивляется наступившим переменам. Вот он, момент триумфа малого, предшествующего тому, что Зевс наметил для Бруклина. Природные и искусственные стороны жизни, составлявшие человеческую цивилизацию, еще в прошлом веке начали объединение. В далеком же и неизбежно светлом будущем они собирались стать одним и тем же, и вирус позволит пропустить эти декады, выкинув их с геохронологической шкалы. Теперь Мерсер убедился не только на своем примере. Будущее было доступно для всех и сейчас. «Ладно», — поделился впечатлениями, — «и будет сперва диагностика», — с гордостью кивнул своим мыслям Алекс. Он вытянул руку, преобразуя ее в инъектор, только с каналом-ответвлением Ламарка. «Ты у меня, как-никак, все еще считаешься за экспериментальную модель. А вот будет все в порядке, тогда завтра уже в Лидин парк направимся. Это среди зараженных так принято. Вместо стандартного «на что жалуетесь» тыкать сразу чем-то острым в пациента, опасливо втянул голову в плечи Бенхерст, однако убегать не спешил. Генетика таком через мегафоны не распространялись. Они многое предпочитают замалчивать, на самом деле. Твоя способность к передаче данных через разум Улья, похоже, ограничена. Мерсер на этот раз лишь положил ему руку на плечо, аккуратно направляя шип в район вертебробазилярного канала, поэтому подключусь непосредственно к химерам и нервной системе. Нейромост был установлен, никакого отторжения не произошло, химеры охотно принялись делиться со своими старшими братьями данными. Бенхерст лишь морщился, однако все равно счел нужным пожаловаться. Чувствую себя звездой смерти, в порт которой РД свой шаловливый зонд засунул. Но, нахмурился Алекс, мне одного сравнения с канцлером за глаза хватило, не конкретно вас же имел в виду. Сканирование шло полным ходом, и когда Алекс уже подумал, что на крайний случай развитым будет довольно иногда физически захаживать в инфополе красной зоны, сбрасывая накопленный ментальный диалог химер, его худшие опасения все-таки не подтвердились. Да, развитый второго поколения оказался слабым подобием, да, если Зевс захотел бы прибить Бенхерста, тот был бы ему на один зуб. В ментальных практиках тоже было отставание, ибо наиболее широкий спектр обмена данными был возможен только в режиме, пока за неимением подходящего названия, медитации. Причина таких отличий была проста. Химер в организме Бенхерста было всего две, несмотря на то, что штамм черного света был использован идентичный. Но Алекс все равно считал это за успех. Если по взаимодействию с инфополимонной занимал явно выраженную доминирующую позицию, то внутреннее строение Бенхерста оказалось практически идентично Мерсеру, не считая энергосберегающей и оттого менее эффективной мышечной ткани. Изменять себя, переделывать тело и разум Линдси мог со скоростью меньшей, чем был способен Алекс, но в тех же пределах контроль материи оставался все так же феноменален. Когда Мерсер запустил процесс с трансформацией Секир, стандартной модели, разработанной для самообороны при раскрытии агента, они выскочили из рук Линдси столь же быстро, как и у альфа-развитого, хоть и напугавшая Бенхерста, который с ужасом предположил, что лезвия у него вместо рук теперь навсегда останутся, проверка была необходима. Все-таки оружие затрагивало глубинные механизмы формообразования и не являлись продуктом стандартной конструкции. Но да, оно у рядовых агентов обещало быть столь же адаптивным. «Значит, вы хотите, чтобы я был вашим союзником», — уточнил Бенхерст, когда Алекс вынул из его позвоночника шунт и обратил хитин во вполне обычную кожу. «Я, это будет ваш персональный элемент случайности. Ты понял слова, что я высказывал до твоего перерождения?» «Хорошо», — испытующий посмотрел на него Мерсер. «Что думаешь по поводу?» «Пока не решил», — безмятежно отозвался Линдси, потирая шею. «Я не понял их, скорее, как с убийствами, как бы сказать, будто увидел их в другом свете. Я чувствую себя так, будто раньше процесс умерщвления был каким-то сном, словно то был другой я. Вы так спокойно говорили, будто я в самом деле был сумасшедшим. Проклятие!» Бенхерст присел на корточки, глядя на улицу и с досадой хлопая ладонью по парапету крыши. «Теперь же необходимо лишать земной жизни не тех, кого затребует мой больной мозг, а кто угрожает вашим идеям». Он вновь умолк, и Мерсер с интересом наблюдал за воссозданным вирусом человеком, что на его глазах формировал ориентиры для своей новой жизни. «С одной стороны я, наверное, должен быть обижен на вас, доктор», — покаянно сказал Линдси, стягивая рюкзак со спины. «Вы выбрали меня на случай, если что-то пойдет не так, меня ведь ущербного не жалко будет, как какое-нибудь светило науки из генетик, что в вирусе видит нечто большее, чем источник грандиозных бабок». Немного помедлив, он вытряхнул на улицу все барахло, что в рюкзаке содержалось и не было отобрано дозорными. «Но, с другой стороны, вам удалось вылечить меня. Я вдруг почувствовал себя таким, всамделишным. Целый мир раскрылся во всем своем разнообразии, которого раньше не замечал. Не стоит преуменьшать роль своей прошлой жизни, ты ведь был не самым плохим человеком, Линдси», — счел нужным отметить Мерсер, «если не считать того, что твой центральный процессор обрабатывал некоторые понятия буквально. Ты не понимал, что поиск в людях зла твоими методами приведет к летальному исходу. Ты видел всех подделками, прячущими в сердцевине гнилую натуру. Алекс почти сменил тон на покровительственный. Так все-таки обобщая, по совокупности факторов, ты злишься на меня, испытываешь желание воспротивиться моему плану, шутите что ли? Искренне удивился Линдси, отправляя рюкзак следом за содержимым на голову какого-то прохожего и воспроизводя за плечами уже его форм-копию. Злюсь я только на тех, кто держал меня в клетке, как какую-то безмозглую зверушку, которой можно распоряжаться. Плюс я, знаете ли, хочу подольше просуществовать в разумном виде, что вы мне даровали. И что-то мне подсказывает, что стоит хоть немного разочаровать доктора Мерсера, как вы меня отправите в это, в разум улья коротать свой век. Вот, как носитель элемента случайности ты не обязан подчиняться моим приказам, всерьез задумался Алекс, хоть я и собираюсь рассчитывать на твое относительное благоразумие, планируя дальнейшие действия. Разве смысл приказов не в том, чтобы следовать им, для будущих кандидатов в развитые? Да, степенно кивнул Мерсер. Они будут преисполнены бесконечной благодарности за исполнение их желаний, будут желать получить еще больше, видя во мне единственный доступный источник. Даже без учета моего авторитета в среде генетика Черного Дозора, они с охотой будут исполнять мои приказания, считая их приближающими развязку, притворение в жизнь любых их капризов, полнейшей в своей завершенности реализации потенциала. Я же, в свою очередь, не потребую с них того, что разнилось бы с их убеждениями. Будут и другие подобные мне, пробормотал Бенхерст, засовывая руки в карманы и склоняя голову на бок. Сейчас он напоминал любопытного щенка, никак не способного понять, чего от него хочет добиться хозяин. Новый мир будет построен людьми не из числа смирных и покорных мнению большинства, верно? Когда что-то действенное в этом мире происходило силами людей, которые при малейшей нештатной ситуации вскидывают руки над головой, начиная говорить лозунгами вроде «ты стал тем, против чего боролся добро» не может игнорировать принципы и источать прочий лицемерный вздор, вздохнул Мерсер. Неважно, что многие исторические процессы неизбежно произошли бы, нет, эти гордецы считают, будто от них все зависит и они пинками землю крутят, они служат простыми инициаторами запуска. Ага, как будто обычной нелогичности людей мало, чтобы какой-нибудь Скайнет захотел нас уничтожить от греха подальше. Думая о чем-то своем, поддакнул Линдси. Не думаю, что смогу найти с такими личностями общий язык и пустить их на свои угодья. Алекс, проигнорировав его замечание, обвел рукой пышущий алым скайлайн Манхэттена. Не могу позволить себе быть гуманистом, истинным гуманистом, к сожалению. Оперируя привычной терминологией, я революционер. Я собираюсь дать людям, если не привлекательные идеи и верования, но реальные возможности, и хочу убедить их свергнуть привычный порядок вещей. Что ж, меня это, вроде бы, нет, все-таки полностью устраивает. Бенхерст выпластал секиры из рук и с интересом их рассматривал, любуясь бликами на острых гранях и плетением химерических мускульных волокон. Ваши идеи мне понятны, и я их разделяю. А то, что у вас будут другие, никаких проблем, босс. В конце концов, даже сверхразумная апокалиптическая зомби-версия Иисуса не сможет обойтись лишь одним апостолом. Мерсер хмуро смотрел на Линдси, чье лицо расплывалось в доброжелательной улыбке, и размышлял, что общего его слова имели с реальностью. Сделать нечто, чтобы другим не пришлось. Знакомая песня, мессии в самых разных культурах и верованиях уже жертвовали либо многим, либо самими собой, чтобы искупить грехи человечества, в итоге порождая только еще больше разобщенности, крестовых походов и «вставьте свое». Но все равно, такая концепция сюжета почиталась за пример добродетели и была очень популярна. Быть может, дело было все в той же концепции лидеров и противостояний, исходя из которой люди хотели быть ведомыми, с нетерпением предвкушая телодвижение со стороны вождей, дающие отмашку на любое другое последующее событие, неважно даже, созидательного характера или деструктивного. Я вам не какой-то там еврейский плотник, чуть не зарокотав тепловой машиной от раздражения, подумал Зевс. Алекс Мерсер не собирался нести добро в массы. Нет, все те разрушительные действия, что он произвел в Нью-Йорке, делались не в силу чувства добродетели. Мерсер знал точно, чем верить, то есть ставить идею выше человеческого существа, лучше сомневаться. Он мог бы, уверовав в непогрешимость своих действий, незаметно заразить нулевым 510 всю цивилизацию, нет, каждую живую клетку на этой планете. Но он ученый, а не жрец, и собирается не насадить свои убеждения, но предложить человечеству небывало смелый проект, который люди примут, потому что тот будет отвечать их требованиям. Человеческая сущность по занимаемому в этом мире месту превосходит все, она выше любой из идей, только так и не иначе. Пусть религии с прочими выдумками и дальше переосмысляются, теряют свою начальную форму и претерпевают обсуждение канонов. Их рано или поздно забудут, на замену выдумав новые, превратив всего лишь в артефакты на полках музеев, да в источники вдохновения культистов и ролевиков. Но забудет ли человек себя, забудет ли принципы, по которым существует он в этом мире? Нет. Покуда допускают подобных мерсеру людей до использования ресурсов цивилизации, меняться будет лишь уровень познавания мира, но не его концепции. Это, ничего такого не имел в виду. Ощутив исходящую от развитого ауру недовольства, Линдси пошел на попятную. Наоборот, у нас все намечается чинно, благородно, с расстановкой и чувством меры. Ися же не торопился сделать все в ночь перед дедлайном у вас. Похоже, найдется место воскресенью. Это называется коллегиальной стадией организации, и я не вижу здесь ничего плохого. Может, пророки и были достаточно умны, чтобы осознать неприемлемость спешки в таком деле, как перепрошивка общественного сознания, проворчал Алекс, останавливая словесный поток Бенхерста, но им все-таки не доставало общих решений, не способных быть закрытыми избытком общих же идей. Одного понимания, что такое хорошо, недостаточно, плану по спасению мира необходимо быть востребованным. Имей сын господа здравого смысла чуть больше, он так и продолжил бы нести свое учение тем людям, которые его понимали и принимали, слабым, обездоленным, увечным. Со временем Иисус бы уже держал под сенью руки своей достаточно силой душ, чтобы с ним пришлось считаться остальным людям, и получил бы шанс что-то изменить, но нет, он сдуру полез проповедовать тем, кто в его уроках отродясь не нуждался. Результат предсказуемый, Мерсер указал на терявшиеся в дымке высотки Нью-Джерси, где жизнь оставалась абсолютно нормальной и размеренной, если не считать кордон с танками, артиллерией и установками про на берегу пролива Килл-Ван-Кулл. Чего хочет современный, достаточно повязанный информационным пространством средний человек в наше время? Неужели он не примет отрешение от повседневных проблем, не будет искать возможности самому себе стать господином? Только власть держащие могут помешать реализации их желаний, агитируя за обычный порядок вещей, развязывая информационные войны из самого детства, приучая граждан к месту безропотных избирателей. Потому что без адептов культа жадности и тщеславия, без почитателей, все их доминирование продлится не дольше, чем среднее время жизни морпехов в Красной зоне, Алекс красного словца ради преувеличил. Военные на Манхэттене пока не рисковали, предпочитая отсиживаться по укрепленным базам и изредка отлавливать зараженных на опыты, но слова начальника Линдси поддержал с удовольствием. То правда, он встал прямо, развоплощая секиры, и азартно сжал кулаки. Проклятые магдловские премьер-министры уже давно напрашивались, настало время выйти из подполья. Теперь ты один из тех, кто осознает необходимость грядущих перемен, Линдси. Один из сильных духом людей, понимающих, что термин «зло» имеет смысл лишь тогда, если общественность воспринимает деяние, причиняющее боль, как что-то неправильное. Вновь с лязганием и урчанием из щупалец массы показался доспех командира, облачив мерсеров в чужой облик. Фотофоры привычно озарились ровным голубым светом, когда Алекс скрыл свое лицо под маской визора. «Ты выпускал демонов не по своей вине, Линдси, но мне нужны и другие люди, те, что практикуют это спонтанно, не нуждаясь в излечении. Завтра с утра мы направимся в Лидин парк, в гости к ученым Ориона. Приготовь форму дозорного новейшего образца и снабди ее этим передатчиком. Он уже зарегистрирован в Блэкнет, так что проблем на территории дозора не возникнет. Ты мне понадобишься», Алекс вложил ему в ладонь комбинированный блок с черным ящиком, запитывавший визор и имевший связь со спутником. «Если киник в самом деле обретет молодость духа, люди в синтезе с вирусом действительно уподобятся греческим богам. Всемогущество, но притом обыкновенные страсти, вовсе не какие-то там вечные старики, не расположенные к новому и рискованному, не способные причинить друг другу боль, даже если она служит укреплению духа. А подвешивание к ногам своих пассий наковален тоже идет в комплекте 8», понимающе кивнул Линдси. «Ну, тогда я тем более за, всеми возможными к отращиванию конечностями», заметив, что Мерсер смотрит на него пристально, мужчина, явно озадаченный, развел руками. «Опять что-то не так сказал?» «Что?» «Ничего», пробормотал Алекс, слова одной родственницы вспомнил. Дана, Мерсер, несомненно, ожидал, что с сестрой будут подобные трудности. Когда они вместе боролись против Гентика Черного Дозора, ее восприятие добра в точности повторяло таковое у Алекса. Однако стоило выкорчевать из себя остатки лицемерия и притворства, что овладевали фибрами его души со времен бытия человеком и ввергали мысли в хаос, как Дана тут же захотела получить прежнюю версию брата. Со всем человечеством, в случае Блицкрига 510 тысяч, дела обстояли бы куда хуже. При текущем плане, Мерсер уже знал, как сформирует благоприятное общественное мнение. Необходимо было как следует навести марафет, придать вирусу черты расположения к антропоморфизму, который люди очень любят и упорно пытаются искать в вещах, очевидно с ним не связанных. Сами развитые по умолчанию выглядят привлекательно, не только идеально копируя внешность сходника, но и привнося в нее любые другие черты. Бодипозитив, очевидно, вымрет как явление, хотя ни один сведущий в анатомии человек, если бы увидел стандартное внутреннее строение развитого, не назвал бы Мерсера и людей представителями одного вида. Останется лишь показать, насколько выгодно существование в среде вируса, разработать привлекательную оболочку для проекта, что Алекс запланировал для квартала Фултона. Когда люди по всему миру увидят обновленный Бруклин, уже никого не будет волновать, что по красной зоне шатаются покрытые опухолями зомби, и что энергетические узлы и экосистемы – это не глянцевая серость бетона и стали, не монолитные корпуса и величественные градирни, а уродливые гротескные наросты, паразитирующие на руинах человеческого улья. Разумеется, правительственные структуры объявят его кампанию по переустройству мира незаконной и биологически опасной, а людей, что впечатлятся вирусом и изъявят желание вступить в ряды Мерсера, заклеймят ненадежными и еретиками, подлежащими изоляции. Однако всех им пересажать не удастся, особенно после того, как Алекс выбросит в свободный доступ всю подноготную руководств крупнейших стран, все постыдные секреты и жестокие тайны, что оказались в его распоряжении. Доверие к властям тех же США упадет до нуля, провоцируя политические смерти одну за другой, когда раскроется, что по сравнению с Нью-Йорком зеропыточный конвейер Гуантанамо является лишь утренником в детском саду. Поняв наконец, что от ресурсной интерпретации правительством их отделяет лишь благополучие сегодняшнего дня, и что завеса эта может рухнуть в любой момент, люди будут искать защиты, стабильности. Конечно, будут и не испытывающие доверия перед личностью, некогда объявленной террористом номер один, будут и те, кто сочтет все громкие заявления Зевса пропагандой и частью информационной войны. Но с каждым человеком, возжелавшим освобождения, ряды Мерсера будут пополнены еще одним сверхобучаемым разумным, которому уже никогда нельзя будет причинить зло, если он сам того не захочет. И когда власть имущие поймут, что их сила неуклонно уменьшается, что никакие угрозы и санкции отток не прекратят, они будут готовы прибегнуть к крайним мерам, выжечь заразу, пожертвовав открытиями в области медицины и биооружия перед угрозой потери всего. Работа доставщиком ядерной бомбы убедила Мерсера, что даже это оружие для вируса является вещью некритичной, но разрушение уже выстроенной инфраструктуры вируса и сопутствующий урон по гражданским грозил отбросить весь план к стартовой позиции, доводить до такого не хотелось. Поэтому для властей окажется неприятным сюрпризом, когда люди, передающие приказы об активации ядерных арсеналов, откажутся выполнять свои обязанности. Не только в научное производство будет пронизано агентурной сетью, Мерсер собирался брать под контроль многие ключевые посты ведомства военных, а когда США окончательно будут заменены содружеством не менее могущественным и притом неуязвимым, в придачу располагающим всей военной мощью оплота истинной демократии. Что ж, просто открыть границы и призвать разумных всех стран объединяться будет недостаточно, начнется борьба за сердца и умы уже международная. Но у Мерсера для ее ведения будет мощь целого континента и умелые, поднаторевшие на такого рода играх люди, которых он собирался завербовать позднее. Сначала освоить необходимо было местную прослойку управления и научно-техническую базу Гентик с дозором. Антон Кинек, честный американский немец, вместе с родителями эмигрант из ФРГ 75 лет от роду и год назад ведущий вирусолог западного отделения Гентик, был первым на очереди. Замена Мерсеру и Макмаллину из него вышла достойная, занимался он тем же, чем отдел Алекса после создания Черного Света. Мало иметь оружие массового биологического поражения, монополию на невероятные по своему эффекту лекарства и вирусных тварей, которых, возможно, удалось бы когда-нибудь посадить на поводок. Нужны были и разумные, точно контролируемые меры, которые позволили бы сохранять новый порядок и доминировать в локальных военных конфликтах. Поэтому Минобороны было очень заинтересовано в новом поколении суперсолдат, в первую очередь со сроком эксплуатации, измеряемым годами, а не неделями. Киник со своей группой в лабораториях Лидин-парка корпел над именно таким проектом, Орионом, пока что создаваемым в поддержку грядущим операциям Дозора, особенно на Манхэттене. К сожалению, на лад дело не шло. Без кровотоксина, потерявшего всякую эффективность, шкура и легкие мутантов, наученных Алексом, теперь изолировали его составляющие, Убер для зараженных стал немногим опаснее, чем взвод обычных солдат. Время жизни тоже никак не получалось увязать с сохранением высшей нервной деятельности и заморозкой бесконтрольных мутаций. Так что ничего удивительного, что Мерсер застал Кинига в дурном настроении. Пока Бенхест с воодушевлением взялся за подмену видеозаписи в местной комнате наблюдения, Алекс под личиной охранника сразу направился в кабинет, обнаружил ученого, крайне экспрессивно разговаривающего по телефону. Бросив отрывисто собеседнику что-то в духе «срываем все сроки, ощущаем недоработки образцов и целиком ваша вина», Киник склонился над рабочим столом, вороша многочисленные бумаги и делая на них пометки. Он казался настолько поглощен своим занятием, что не уделил и крупицы своего внимания фигуре в темной броне, поблескивающей матрицей визора. Мерсер, убедившись, что дверь заперта и никто их побеспокоить не сможет, кашлянул, чужим голосом привлекая внимание. «Доктор Киник, чего вам, Айронвуд?» Неохотно поднял голову старик, но тут же вновь уткнулся в монитор, сверяя свои данные с отчетами. «Меня нет времени на разговоры. Если прибыл посыльный от Рейли, пусть извинит, моей группе ему нечего пока предоставлять, черт возьми!» — воскликнул он, присаживаясь в кресло и устало потирая ладонью лоб. «С какими же дегенератами мне приходится иметь дело? Им дали лучших логистов, развернули в этом городе чуть ли не больше информационных систем, чем в Силиконовой долине найдется, и что, стоит творением Мерсера немного пощипать гарнизон Фейервью, как под снос отходит добрая неделя работы, а от специально набранной группы, идеально подходящей для испытаний, остаются только кровавые пятна на полу. Где они новых отберут? В Бруклине. Население желтой зоны уже так просто стандартными процедурами не обдурят». Алекс в ответ на проникновенную тираду лишь усмехнулся. Киник, исходя из личного впечатления, вел себя так же, каким его представляли досье и видеодневники Блэкнет, уставшим от произвола вояк-индивидуалистом. Люди с высоким интеллектом вообще склонны абстрагироваться от общественных групп, и даже не особо любят формировать собственное общество с разделением обязанностей. Кинигу не требовалось чужое мнение, чтобы оценить свои идеи и поступки во всех аспектах, с разных точек зрения. Хотя он и мог прислушиваться к критике, но готов был это сделать лишь с тем, кого считал ровнее себе. Мерсер, изучив личное дело Кинига, счел его постаревшей и куда более сварливой версией себя, это располагало к установлению контакта и предложения, от которого невозможно отказаться. Тем более, Антон как-то обмолвился, что только люди неизмеримой узости мышления видят в носителях света одни только боевые машины и источник дохода, чем наверняка задел правительство. Санкции с их стороны, впрочем, ученый не почувствовал. Ценным кадрам Гентик позволялись и не такие чудачества. Если уж группе Фостера простили ту секс-вечеринку в заливе Лауэр, с формой Третьего рейха и завязанными на яхту несовершеннолетними девицами со Статина.